Глава 14. Таисия. Забежав домой, быстро на автомате раздеваю Алису. Демисезонный комбинезон, хлопковый костюмчик, носочки, все летит в сторону. Дома жарко, поэтому оставляю только белоснежную боди с милой юбочкой из фатина. Алиса смотрит на меня недовольно. Куксится потом, беззаботно что-то лепечет. Заметив мой испуганный взгляд, настораживается. Заперев эмоции на засов, оставляю ее среди игрушек на полу в спальне. Тоже переодеваюсь и жду. Минуту за минутой. Телефон взрывается до боли знакомой мелодии, и я впервые за 2 года осознанно ее останавливаю тем, что отвечаю. Да. «Квартира», — рявкает Соболев, 33. Короткие гудки, стук в дверь, звук открывающегося замка. Все как в тумане. Вань. Обессиленно выдыхаю, прикрывая дрожащие губы рукой. Он равнодушно, смерив взглядом, грубо отодвигает меня и, сбросив куртку, медленно идет к спальне. Шаги. Неровные. Его ноги словно не гнутся, и мы тоже. Вань. Повторяю жалобно. Весь мир концентрируется на пороге комнаты, в которой играет маленькая девочка, так усиленно скрываемая от отца. Все жизненные процессы на сплющенной земле останавливаются. Все неважно. Пока Соболев впервые разглядывает нашу дочь, изучая напряженную спину и инстинктивно желая помочь ему справиться с этим глубочайшим потрясением, провожу рукой по твердому плечу. Одним четким движением моя ладонь оказывается сброшенной. «Не трогай меня», — говорит он презрительно. Прикрыв глаза, вжимаюсь в стену и схлипываю, понимая, что если я и раньше была на небосклоне Ивана Соболева где-то с краю, то сегодня там зажглась новая звездочка, самая яркая и любимая, наша Алиса. И для меня там места уже не осталось. Тут же себя осаживаю, пугаюсь собственных мыслей. Я так долго обвиняла во всех грехах, включая эгоизм, свою маму, что видеть ее не самые лучшие качества в себе слишком мерзко и неприятно. Ваня не мой отец. Нет. Ваня умеет любить. Просто не меня. Не шевелясь, наблюдаю, как Соболев разворачивается и словно раненый зверь в клетке ищет выход. Кидает взгляд на металлическую входную дверь, потом на дверь, ведущую на кухню, и останавливается на ванной комнате. Скрывается там, шатаясь и обдавая меня бешеным ветром разочарования. Закрывается. Алиса абсолютно никак не реагирует, отвлекается на пупса и упрямо пытается затолкать свою соску ему в рот. То, что соска больше раз в 5, ее не волнует. Я делаю шаг, и чтобы хоть как-то занять руки, поднимаю с пола Ванину куртку. Вывернув рукава, вешаю ее в прихожей и, услышав звук льющейся из кармана воды, прикладываюсь к куртке лбом, орошая ее слезами. Жмусь к неживой ткани. Плачу, представляя Ваню за стенкой. Я ведь не хотела, чтобы все было так. Дышу любимым мужским ароматом, сочетанием горького табака, вкусной туалетной воды и самого Соболева. Вспоминаю. Вспоминаю, как после выписки из роддома через Мию узнала, что Ваня в Москве по работе. Приехала к дому, в котором находится столичная квартира Соболевых. Одна, без Алисы, конечно. Ее впервые на час оставила с Адель. Хотела, не знаю, рассказать, покаяться, как-то наладить его связь с дочкой. Долго стояла во дворе, не решаясь зайти, а потом заметила Ваню, который выходил из подъезда с какой-то блондинкой. Она висела на его руке и что-то увлеченно рассказывала. Потом запрыгнула ему на шею и заверещала, как больная. Его лица я так и не увидела. Они выглядели вполне счастливой парой, и я оставила их быть такими, без пеленок, памперсов и коликов. Честность не мой конек, но сейчас признаю. Соболева я таким образом наказала. Я его наказала. Но черт возьми. Вслушиваясь в редкие звуки, доносящиеся в эти минуты из ванной комнаты, я чувствую себя ровно той, какой он меня и посчитал. Жестокой сукой, которая причинила ему боль. Комкаю воротник куртки пальцами и прижимаю к себе мягкую ткань, чтобы взять с нее хоть немного его тепла. «Мама!» – зовет Алиса с опаской, выглядывая в коридор и подкашливая. «Да, моя маленькая. Пойдем». Веду ее в гостиную, протягиваю бутылочку с водой, затем усаживаюсь на диван и нервно потирая предплечье. Жду. Звук воды стихает, замок на двери щелкает, смотрю во все глаза. Ваня возвращается другим. И дело не в том, что светлые волосы влажные, а лицо чуть раскраснелось. В светло-зеленых глазах пусто, абсолютно ничего нет. Словно вулкан пережил извержение и потух, даже пепла не осталось. Потянув штанины, Соболев садится на корточки и складывает руки в замок. Снова пристально смотрит на дочь. Выражение лица непроницаемое. Алиса неуклюже поднимается с пола, деловито одергивает юбочку на бодике, забирает пупса и соску прихватывает. Хитро глянув на меня, она мелкими шажочками направляется к отцу. На расстоянии вытянутой руки замирает и снова пытается соединить несоединимое. А сама на него посматривает, глазки строит. Я против воли улыбаюсь. Посмотри, какая она чудесная. Я так долго ждала вашей встречи. Не обижай меня, пожалуйста. Алиса хочет, чтобы ты попробовал. Расшифровываю заигрывание дочки. Не получается? Хрипло спрашивает Ваня, не сводя серьезного взгляда с Элли. Алиса. Снова молчит, сглатывая ком в горле. Можно я попробую? Элли хмурится, но коротко кивает. Доверчиво протягивает игрушки и ждет чуда. Соболев, конечно, волшебник, но законы физики преодолевать еще не научился. После пары попыток тоже сдвигает брови. Это соска для взрослых девочек. Показывает он Алисе. Таких, как ты. Ты ведь взрослая? Да. Радостно визжит дочка, поднимая руки, чтобы показать, насколько она высокая. Это ее любимая игра. Взрослая, взрослая. Кивает Ваня и тяжело смотрит на меня. С обвинением и отвращением. Я отвожу взгляд, захлебываясь эмоциями, разными. Украдкой наблюдая, как он поднимает дочку на руки и трогательно прижимает к груди. Поспешно от меня отворачивается, чтобы я не уловила ни одной его сильной эмоции. Гипнотизирую ровно выстриженный затылок и крепкую шею, которую обнимают маленькие ладошки. Молчу, не знаю, что сказать. Что тут скажешь? Из 8 миллиардов людей мое сердце выбрало самого сдержанного человека, потому что я ожидала чего угодно, но только не равнодушие с примесью отвращения, только не этого. Соболев, не будь таким. Не выдерживаю. Каким? Зловеще спрашивает он, обнимая нашу Алису. Чужим. А я тебе и есть чужой, поняла? Ты мне никто, сейчас так уж точно. Отшатываюсь, обнимая себя руками. Я не понимаю, сколько у него внутри выдержки, и как Ваня может сочетать ласковый взгляд, обращенный к дочери, о существовании которой только что узнал, и настолько холодный тон голоса в разговоре со мной. Ваня не кричит, нет, но лучше бы кричал, правда, мне было бы легче. Хуже равнодушия быть ничего не может. Я мать твоей дочери, сообщаю этому твердолобому десантнику. А я отец. По бумагам тоже? Конечно, мы ведь женаты. А я отец. Он словно сам пробует эти слова на вкус. И у меня было право знать. Но ты меня его лишила. Теперь моя очередь. Ни за что не поверю, что он захочет отобрать ее у меня. Ты сейчас на эмоциях. Мотаю головой. Взгляд светло-зеленый глаз будто острым лезвием режет. Я сейчас как никогда собран, Тая. Эмоций во мне давно нет. Я отец. Его голос впервые дрожит, как и рука, которую он мягко ведет по макушке Алисы. И ты мне никто, разговаривать с тобой я не хочу. А чего ты хочешь? Забрать ее? Сердце замирает. Ты не в себе. Злится он еще больше, посматривая на то, как внимательно наблюдает за нами Алиса. Улыбается ей так, что мое сердце снова бьется, как сумасшедшее. Тогда чего? Я хочу с ней познакомиться. Познакомиться с собственной дочкой. Ты слышишь этот абсурд? Ты и довела до такого. Обвиняет уничижающе. А потом я хочу увидеть бумагу, по которой 50% времени моя дочь будет принадлежать только мне, чтобы в следующий раз, когда вздумаешь бежать, ты ответила за свой поступок по закону. Хочу гарантии, я их получу. Соболев аккуратно укладывает Алису на манеж и, ласково ей улыбнувшись, покидает комнату. Можно было бы вздохнуть с облегчением, но воздуха внутри ни капли, пусто. Какой сейчас час? Где я? Ничего не понимаю. Я ждала этого дня с самого рождения дочки, но даже не представляла, что будет настолько трудно и стыдно.